Глава 90. Радуга. Она все время ловит мой взгляд, будто хочет что-то спросить, но не может решиться, думал Кирилл, глядя на Веру. И у меня такое чувство, будто я чего-то не сделал, не принял какого-то важного для себя решения. Переносной магнитофон, который Белкин нашел на антресоли в прихожей, из последних сил крутил ленту. Качество звука было ужасным. Музыка плавала, динамики хрипели, в пропыленных недрах магнитофона что-то все время трещало. Но никто не жаловался и не просил Белкина убавить звук. Тишина была бы вообще невыносимой. «Не забыть бы вернуть тебе безрукавку», — сказала Вера. «Разве мы уже расстаемся?» — спросил Кирилл. «А разве нет?» Кирилл промолчал. Он не знал, расстаются они или нет. Это, как ни странно, зависело не только от них. «Ну что я мучаю себя?» — подумал Кирилл. Он взял руку Веры. Она посмотрела на него и мысленно сказала: «Я хочу быть с тобой». Он мысленно ей ответил: «Ненавижу давать обещания. Если мы захотим встретиться, то обязательно встретимся. Расстанемся всего на неделю, и тогда станет ясно». Вера смотрела на него и едва заметно качала головой, будто не соглашалась. «Как ты не понимаешь, что я не могу так? Я не могу бежать к радуге в надежде перейти по ней на другой берег реки. Женщины никогда не верят радугам». Кирилл нежно сжимал ее теплую ладонь. «Нет, я не смогу тебя забыть. Я уверен, что не забуду». «Подожди немного». «Что тебе стоит подождать неделю? Ты молода и свободна, у тебя впереди вся жизнь». Он медленно разжимал ладонь и не понимал, что теряет Веру. «Ты мне напишешь?» — вырвалось у нее, и она тотчас опустила глаза. «Зачем писать?» — пожал плечами Кирилл. «Я тебе позвоню, так проще и быстрее». Она кивнула, с трудом сдерживая слезы. Он все сказал, и нет смысла объяснять ему, что у нее не только телефона, у нее дома своего нет. «Ну?» — спросил Кирилл, касаясь ее подбородка и приподнимая лицо. — Что ты загрустила? — «Я как чувствовала», — думала Вера. — «Как чувствовала, что этим кончится». Говорила же себе: «Верка, держи сердце на тормозах, не влюбись в него, не впускай его в душу». — «Да где там? Вот теперь объясняй, почему загрустила». — «Вот», — сказал Кирилл, протягивая девушке черный картонный квадратик. «Тут мои телефоны, факс и адрес в интернете». Она взяла, улыбнулась, неосторожно кивнула головой, и предательская слеза скатилась по ее щеке. Но он, кажется, не заметил. Его отвлек Белкин. «Как в самом деле просто. Адрес в интернете. Да она толком не знает, что это такое и как Кирилла в этом интернете искать. Можно, конечно, позвонить по телефону, но что она скажет?» «Здравствуй, это я, Вера. Нет, не с которой ты познакомился в гостинице «Лазурная», а которую вытащил из подвала в эсосадке. И слушать, как он, комкая слова, будет изображать радость, как начнет извиняться и оправдываться, что у него совсем нет времени. И пусть она еще как-нибудь при случае позвонит, и, дай бог, они свидятся». «Вера!» Громко, чтобы перекричать музыку, крикнула Ирина. «К тебе пришли!» «Вот и все!» Вера посмотрела на Кирилла. Он удивленно вскинул брови, мол, что это за фокусы? Кто мог прийти к тебе? Она медленно повернулась лицом к воротам. Явился, не запылился. Бежит по талому снегу, спотыкается, руки расставил в стороны. «А где ж ты был раньше?» «Сволочь, конечно!» Но другого жениха нет и, по всей вероятности, не предвидится. «Верка!» Во двор забежал парень в горнолыжном костюме, перешел на шаг, быстро приблизился к Вере, крепко обнял ее и принялся неистово целовать ее лицо. «Милая моя, любимая!» — бормотал он. «Прости, прости меня. Я, когда узнал, что с тобой случилось, совсем голову потерял. Не могу жить без тебя!» Ирина покосилась на Кирилла. Как он реагирует на столь пикантную сцену? Белкин, плеснув в пластиковый стаканчик водки, постучал по плечу парня и сказал: «Эй, мужик, выпей с нами, а то не только голову потеряешь». «Да-да», — обрадованно ответил парень, отрываясь от Веры. «С радостью! Я, можно сказать, наконец-то нашел свое счастье! Ну, за мою Верочку!» Он вылил водку себе в рот. «А что, вы давно знакомы с Верой?» — спросила Ирина. «Давно», — признался парень. «Уже 3 года. Вы знаете, судьба так коварно нас разлучила. Да что там говорить? Да, Верунчик? Теперь мы никогда не расстанемся». «Да», — покачала головой Ирина, глядя на донышко своего стаканчика. «Это, конечно, очень радостное событие. А вас, простите, как зовут?» «Евгений. Да можно просто Женька», — разрешил фамильярность парень. «А вам не кажется, Женька?» — произнесла Ирина, что Верочка от радости дара речи лишилась. «Это ничего», — с оптимизмом сказал Женька и встряхнул девушку. «После того, что мы пережили, нам уже ничего не страшно. Да, Верунчик?» Верунчик молчала и, повернув голову, смотрела на Кирилла, а он оценивающе смотрел на парня. «Так это и есть?» «Да», — ответила Вера, не позволив ему задать вопрос до конца. «Ну скажи!» — мысленно умоляла она Кирилла. «Скажи, останься! Всего одно слово, и этот Женя уйдет отсюда немедленно! Пожалуйста, умоляю, скажи!» Но тут между ней и Кириллом встал Вешний. Поднимая над головой стаканчик, он предложил тост за то, чтобы отныне встречаться ежегодно, но только в бронежилетах. Потом Кирилла еще дальше оттеснил Белкин. Он пробивался в середину круга, чтобы его все услышали. «Эх, братцы, а помните, как мы...» Но рев, несущийся из старого магнитофона, заглушил его слова. Напрягая голосовые связки, Вешний произносил последние слова своего тоста. Два больших специалиста, Анатоль и Женя, десятый раз чокаясь и перекрикивая друг друга, спорили на темы любви и верности. Ирина убеждала Веру в том, как важно для молодой женщины принимать только хорошо взвешенные и продуманные решения. Только Люда и Кирилл не нашли, чем заняться, и молча сидели на скамейке. Прошел час. Магнитофон слабел, музыка становилась тише, и можно было разговаривать, не повышая голоса. Но по привычке все продолжали кричать, о чем-то споря, что-то обсуждая и вспоминая. Может, потому никто сразу не обратил внимания на рослого человека в легкой куртке и кепке, который подошел к беседке в сопровождении 2 вооруженных ОМОНовцев. Когда стало совсем тихо, и можно было услышать, как кто-то в темноте шуршит фольгой от пачки сигарет, незнакомец представился. «Я следователь по особо важным делам Новиков. Прошу всех зайти в дом». Эйфория закончилась. Реальность, от которой постаревший класс стремительно уносил ноги, неожиданно встала на их пути. «А можно узнать, в связи с чем мы должны зайти в дом?» Певуче растягивая слова, спросила Ирина. Она была пьяна, уже выпила на брудершафт с Людой и Белкиным, но не успела сделать этого с Кириллом, и потому очень не хотела возвращаться в душный, до коликов надоевший дом. «Можно», — спокойно ответил следователь. Полчаса назад выстрелом из пистолета был убит старший оперуполномоченный Земцов. «Очень сожалею, но вы все попадаете под подозрение».